Глава 19. Василий решает остаться. Когда Василий пришел в себя, он первым делом испугался, что вернулся домой, в Южный. Хотя, казалось бы, чего бояться? Во-первых, он к этому и стремился. Во-вторых, после всего, что случилось, ему точно было бы лучше отсюда исчезнуть. Но уйти, это он теперь понял, хотелось не так. Он чувствовал адскую боль в спине. Его уложили на лавку, и он уже отлежал себе все, что можно. Даже рука так не болела. Но это только пока он не попробовал повернуться. «Очнулся», — удовлетворенно сказала бабка Ярогнева, услышав, как он ругается сквозь зубы. «На-ка, девка, дай ему и спить». Чья-то ладонь легла на затылок, приподнимая, и Василий увидел Марьяшино лицо с плотно сжатыми губами. «Ты...» Начал он и не успел спросить, что она здесь делает, как в губы толкнулся край деревянной кружки, и пришлось пить. Отвар уже остыл, настоялся, и всего от пары глотков у Василия возникло ощущение, что он грыз кору молодых деревьев, и она застряла между зубами. Он попытался отвернуться, но Марьяша держала крепко. На лице ее мелькнула слабая улыбка. Видно, весело было смотреть, как он морщится. Но улыбка тут же пропала. Василий допил, и Марьяша отошла. Его голова повернулась за ней, как подсолнух за солнцем, и он спросил. «А ты почему здесь?» «Во-во», — донёсся сквозь приоткрытую дверь голос Тихомира, а потом заглянул и он сам. «И я говорю, нечего делать, кроме как за этим убогим ходить». «После того-то, как он над тобой насмеялся, гордость, говорю, иметь надобно». «Гордость у меня имеется», — тихо ответила Марьяша. «Но и сердце тоже». «А-а-а», — крякнул Тихомир, махнул рукой и исчез. Василий осмотрелся и понял, что он в бабкином доме. Его перевязали, и теперь оставалось надеяться, что все заживет. Кто знает уровень их медицины, может, они тут лечат пиявками и кровопусканиями. Он пошевелил пальцами левой руки. Вроде двигаются, это хорошо. А то не хватало еще остаться калекой. «Ежели помощь моя более ненадобна, пойду», — тем временем сказала Марьяша, обращаясь к бабке Ярогневе. Та ее отпустила. Слышно было, как, выйдя наружу, Марьяша о чем-то заговорила с отцом, их голоса отдалялись, и скоро совсем затихли. «Я не умираю?» — с подозрением спросил Василий. «Чего это она тут была? Не прощаться приходила?» «Да как волокли тебя, ты все ее звал. И после тоже. Тут и бессердечная не выдержит. Придет. Лежи, не вертись. Да спину отлежал уже. Чего это я ее звал? Не помню такого». Хозяйка задержала на нем внимательный взгляд, но о чем думала, понять не удалось. «Пора бы нам потолковать, Василий», — сказала она. Он согласился, только лежать не захотел, и бабка Ярогнева кое-как помогла ему сесть. Теперь Василий заметил, что рубаху с него сняли или срезали, видно, когда перевязывали. Сняли, само собой, и пояс, и висевший на нем карман, а там он куколку носил. Если бабка туда заглянула, то знает, что он шарил в ее доме. Хотя кому еще должно быть стыдно? «Ну, я слушаю», — сказал Василий. Начало истории он знал. У царя родился сын, хороший, пригожий, хоть снимая в рекламе детского питания. Но прошла ночь, и его как будто подменили. Кого не звали, никто не мог помочь, а вдобавок царице сказали, что виновата в этом Рада, сестра ее названная, и Всеслава тому поверила. «Вот что было», — сказала Ярогнева. «Собралась тогда Рада, да и пошла, отыскала меня в чаще лесной. Легко ли дался путь, то ей одной ведомо. Упросила меня о помощи, и пошла я наниматься в няньки царевичу. С подменышем-то, думала, быстро управлюсь. и домой вернусь. А ну, видишь как. 20 лет уж я в няньках. Радость меня клятву взяла, что не уйду я, пока не помогу». Василий поёрзал, натягивая одеяло на плечи. Его знобило. Бабка помогла, укутала, потом отошла к печи, погремела горшком. Видно, варила обед или ужин, пахло ухой. Она отворила дверь пошире, чтобы дым выходил, подперла толстой палкой, села на лавку рядом с Василием и продолжила. «Не подменяли, дитя. Да видела я на нем проклятие. Да такое, что и мне не распутать. Я и трогать его побоялась. Осталась при царевиче простою нянькою. О том, кто я такая, одна лишь рада ведала. Пытались мы с ней сыскать виновного, да понять, как проклятие то снять. Только, видишь, и по сию пору не вышло». «Ага», — сказал Василий. «Верно, я служила. Годы шли. Всеслава доверять мне стала. Тайну поведала, нож показала. Над ножом тем тряслась. Верила, покуда его бережет, хранит и сына». «Так отчего ты и правду-то не сказала?» «Правду». Ярогнева рассмеялась, коротко и невесело. Разгладила черную юбку морщинистыми руками. «Иной втемяшет в голову, что ведает правду, и другой-то правды не примет. Говорили уж ей, находились умники. Проклятие, правда, они не чуяли, но видели, что не подменишь. Говорили о том, гнали их с позором. Сказала бы я, и чего бы добилась, и меня бы погнали. Тут не говорить, делать следовало. Да я не знала, что делать». Помолчав, она глухо прибавила. «Ради вон и муж ее не верил. Тоже сказал, мол, подменыш, в дело это не суйся. Там у них и дочь родилась, Марьяша. Царица тут и вовсе на раду взъелась, озлобилась. Ее-то дитя, мол, не подменили, ее-то беда миновала. Только рада ее боль чуяла, как свою. Уж все бы отдала, чтоб помочь. Да, вишь, от прежней всеславы до дружбы-то их за годы ничего и не осталось. Поздно мы уразумели». Ярогнева поднялась и вышла. В открытую дверь было видно, как она смотрит из-под руки в сторону озера. Вернувшись, сказала с улыбкой. «Косит. Добрый парень. Хорошо ему тут. Уж всяко лучше, чем в царском тереме». Василий поёрзал на лавке. Сидеть было жестко и неудобно. Рука болела, плечо ныло, голова казалась тяжелой и горячей. Печной чад раздражал, и открытая дверь не спасала. У него были вопросы, он хотел получить какие-то ответы, но сейчас ничего не мог вспомнить. Хотелось обезболивающего, проветрить дом и мягкую постель. И чтобы Марьяша вернулась и не вспоминала ни о ссоре, ни о женитьбе, а просто была рядом. Он напряг все силы, чтобы понять, о чем говорит ему бабка Ярогнева. «Тихомир да Борис крепко дружили, хотя у жен их размолвка вышла. Жен они мирить не пытались, такое-то не замиришь. Шибко рада о том печалилась, все ждала, отыщется способ проклятия снять. Тогда она им свое очистит. В ночь то она дома была. Муж ее видел, работники. Сам царь Борис в ее вину не верил. А Всеслава, поди ж ты, от горя, видать, помутился рассудок». Нахмурившись, Ярогнева рассказала, как 2 года назад царица вдруг позвала бывшую подругу на разговор. Да не куда-нибудь, а на берег реки, в их любимое место, где они и девками еще гуляли. Мол, прощения хочет и спросить, а для того вспомнить о прошлом, когда они с сестрами были друг дружке, поверяли все тайны, делились мечтами. «Говорила я ей, не ходи, или хоть работников с собой мужниных возьми. Куда там? Пошла рада, да и сгинула. Сгубить ее пытались. Всеслава сама не явилась, послала лихих людей. Рада в воду уйти сумела. У реки попросила защиты, водяницей стала. Домой вернуться не смогла. Герогнева, вздохнув, покачала головой. Отыскала я ее уже после. Те, в ком русалья кровь, от судьбы человечьей отказаться могут. Иные по своей воле, иных вода зовет. Вот рада и отказалась, чтобы спастись, и с того дня к реке привязана. Тихомир, думает, своею волей ушла, не попрощавшись. Рада с ним видеться, да правду сказывать не стала. Знала, что горяч он в гневе, пойдет царицу винить. И быть беде, останется дочь без отца и без матери. Герогнева помолчала, глядя перед собой, а потом добавила, что опасались они не только царицы, но и того, кто ее подучил. А что у Всеславы нашелся советчик, было ясно. Если хотела мстить, то слишком уж долго ждала. Скоро к царскому двору явился Казимир. Тогда и стало ясно, что он во всем замешан. «Нож!» — вспомнил Василий. «Значит, черный человек соврал! Для чего тогда нужен был нож?» «В том-то и дело», — хмуро сказала хозяйка, — «что соврал. Ясно одно. Хотел, чтобы нож берегли. Я уж думала, не на нем ли проклятие завязано, не изломать ли. Но в такие дела лучше не лезть, ежели до конца понимаешь, что из того выйдет. Проклятие, может, надо бы снять по-особому». «Ладно, а чего у тебя этот нож как попало лежал, что...» «Да я ж его ото всех защищала!» — с досадой воскликнула бабка Ярогнева. «Добряк тут уж сколько шастал. Думал, я того не ведаю. Все перерыл, перевернул, не нашел. Кто ж знал, что царевич возьмет его, да и тебе, неразумному, отдаст. Я еще хороша, не глядела, на месте ли нож, покуда не стало поздно». «Ага, сами 20 лет разобраться не могут, а я неразумный», — с обидой сказал Василий. «А меня в ваши дела никто не посвящал. Откуда мне знать? И мудрика, видно, не посвящали». «Больно его посвятишь, ежели он как дитя. Иной раз вроде все поймет, а после в голове у него все спутается, память сотрется. Проклятие силу такую имеет. Напугало бы зря. Да и все». Тут в дом вбежал волк, и Ярогнева примолкла, бросила взгляд на дверь, а потом на Василия, приложила палец к губам. Пес обрадовался хозяину, как будто 100 лет не виделись. Затанцевал, завертелся, передними лапами встал на край лавки, потянулся к лицу, взвизгивая. Хвост его так и ходил ходуном. Василий хотел потрепать волка за ухо. Да где там? Кое-как вытащил руку из-под одеяла и даже пошевелить ею толком не смог. Больно. Волк сам ткнулся в ладонь мокрым носом. Прошился языком, еще покрутился у ног и пошел в угол, где стояла миска с водой. Принялся шумно хлебать. Зашел и мудрик, пристроил косу на стене. Его светлые глаза задержались на чем-то у левого плеча Василия. Потом взгляд двинулся к бабке, и мудрик сказал: «Я не глупый, и я б не забоялся. Понапросну ты мне про нож не сказала». Герогнева всплеснула руками, пыталась свести к тому, что он не так понял, но было очевидно. Мудрик подслушал часть разговора, и все он прекрасно понял. «Берегли мы тебя», — вздохнула она. «Да, вишь, добра все одно не вышло. И чем дело кончится, неведомо». Показав мудрику жестом, чтобы садился, бабка Ярогнева поведала, как, оказавшись в ссылке, она забеспокоилась. Стало ясно, что время на исходе, что Казимир что-то затеял, но что именно, понять она не могла. И хотя перед отъездом украла нож, не сумела выяснить, что в нем за сила. По счастью, колдун не отыскал Раду, и та осталась свободна, хоть и привязана к реке. Но эта река течет до Стольного Града, а за лесом подходит к границам. Так что Ярогнева и Рада, хоть и не сразу, сумели встретиться и поговорить. А перед тем, как испугавшись, что одна не справится, и не зная, где искать помощи, Ярогнева прибегла к последнему средству. Вызвала богатыря из своего рода, чтобы пришел в нужный час. И 2 года они его ждали. Василий уже едва сидел. Он чувствовал, что у него поднялась температура. Все мысли в голове спеклись. Смутно подумалось: «Горыня». Его 2 года ждали, а он, Василий, чуть все не испортил. Свалил бы на него пожар, и местные бы его прогнали. Хорошо, хоть под конец хватило смелости сказать им правду. Может, Горыня еще поможет. «Поглядела я в воду, да и увидела отражение», — меж тем рассказывала Ярогнева. «Силен богатырь, широки его плечи, волосы русые». «Ясно, Горыня. Что его описывать?» «В кудри свиваются, а у ноги волк сидит, большой да смирный». «Чего?» — спросил Василий тонким голосом, потому что в горле пересохло, и он давно молчал. Откашлявшись, переспросил нормально. «И чего?» «Ты и есть богатырь, вот чего», — хмуро сказала хозяйка. «Я, как тебя увидала, тоже думала, не ошибка ли вышла. Какой из тебя богатырь?» «Ну, спасибо. 3 я тебя испытывала. 3 отступиться велела. Ты устоял. По всему выходило, хватит тебе сил до упорства. Одно сделала зря». Тут у Василия кое-что сложилось в голове, и он сердито воскликнул. «В смысле испытывала? Так это из-за тебя меня по ночам душили?» По лицу бабки понял. Из-за нее. Он позволил себе сказать кое-что об испытаниях. Обо всех этих методах и о своем отношении к ним. Само собой, прошелся и на тот счет, как вообще можно затащить человека в другой мир и ничего ему не объяснить. Вот так бросить и надеяться, что выплывет. «Говорить-то было нельзя», — сказала Ярогнева, не глядя на него. «Ежели богатыря призываешь, так не говорить, не вмешиваться не велено. Судьба, говорят, сама его выведет, куда надобно, руку направит. Испытать можно, да и все. А я не утерпела, вмешалась». «Это когда?» — уточнил Василий. «Да когда ты уйти отсюда пожелал. Тебя-то в границах ничего не держало. Да я решила, так лучше будет. Вернее, вот и зачаровала тебя, чтобы остался. Видишь, беда от того вышла. Нож мы упустили, а на что он Казимиру так и не прознали. Так я тут куколку находил». Ярогнева неспешно поднялась, взяла с полки горшок и вынула из него знакомую куколку. «Вот эту», — сказала она, сжимая куколку в морщинистых пальцах. «Она тебя и держала. Вот, гляди, при тебе сжигаю, будешь свободен». И, подойдя к печи, бросила куколку на догорающие дрова. Та сперва лежала, потом неохотно затлела, и вот кудельные волосы занялись огнем. Он перебросился на тело, и куколка запылала, легко потрескивая, и скоро сгорела вся, распалась черными клочьями. Ярогнева помахала рукой, разгоняя дым. Волк подошел, принюхался и чихнул. Дым дошел до Василия, и он закашлялся, а потом спросил: «Так а теперь-то ты мне зачем сказала, если нельзя говорить?» «А теперь, Василий, домой я тебя отправлю», — сказала Ярогнева, качая головой. «Покормлю вот, ночь поспишь. Не гнать же тебя такого. Сами уж как-то управимся, без твоей помощи. Не тот ты богатырь, которого я ждала. Да и я хороша. Испугалась, что пойдешь да сгинешь. Оттого, вишь, всем хуже стало. И нож потеряли, И Марьяшу мне жаль. Да и сам ты едва жив остался. Ежели ты, богатырь, с Иркой-то не справился, а Ирка у нас за 2 года никого изловить не сумел, тебя первого, то уж колдуна вовек не одолеешь. Да еще и такого, который меня посильнее, похитрее будет». Василий поморгал, ошарашенный бабкиными словами. «Вот так, значит, призвали, согласия не спросили, ничего не объяснили, а теперь пинком под зад, мол, негоден». «Да нифига!» — обиженно сказал он. «Я никуда не пойду, ясно? Сразу по-нормальному надо было объяснять. Если ты хоть что-то умеешь, кроме этих куколок своих, то давай, ставь меня на ноги и подумаем. Казимир мне перья оставил, чтобы его вызвать. Вызовем и устроим на него засаду, а? Как тебе?» «Не одолеть его так», — прошептал мудрик, а бабка и вовсе покачала головой, пряча улыбку. А потом не сдержалась и рассмеялась обидно. «Ох, каков богатырь», — сказала она, утирая проступившие слезы. «Твердо помереть решил, я гляжу. Нет уж, обойдемся без этого». Она подошла к сундучку и, опустившись на колени, принялась что-то искать. Василий почему-то решил, что она достанет меч и кольчугу. Правда, он чувствовал себя так паршиво, что ему бы не сражаться, а полежать 5 дней. Герогнева опустила крышку и подошла. В ее руке темнело что-то маленькое, плоское и смутно знакомое. «Твоя вещица. Гришка мне принес. Телефон. Уже просохший, но наверняка не рабочий. Василий кое-как взял его, чуть не уронил. Включил. Экран загорелся. Сеть не ловила, но осталась половина заряда и вообще... Телефон. Что-то из того мира, от которого он уже начал отвыкать. «Вот и заберешь, как уходить будешь», — сказала между тем хозяйка. «А теперь ужином накормлю, а то уж еле сидишь, да и спать пора». Снаружи и правда уже смеркалось. Громко стрекотали сверчки, тянуло прохладой, и ветер гнул травы, шумел. После того, как Василий посмотрел на светящийся телефон, небо показалось ему совсем темным. У края его, едва различимые, застыли длинные черные облака. Волк лежал у порога, опустив морду на лапы, и к чему-то прислушивался, водя ушами. Бабка Ярогнева загремела ухватом, вынимая горшок из печи. Ночные мошки закружились над ярким экраном. Одна, другая. Василий нажал кнопку отключения, помолчал, качая телефон в руке, и сказал: «Никуда я сейчас не уйду. На, спрячь пока. Завтра соберемся, может, вместе что-то придумаем». Он пытался держаться уверенно, а сам подумал, станет ли с ним хоть кто-то разговаривать после всего. Кто-то, правда, принес его сюда, но одно дело не бросить на верную смерть, и другое — продолжать с ним общаться, как раньше. Его ведь даже не домой отнесли, а оставили здесь, как будто дали понять, что там он больше не нужен, там его не примут. Хозяйка поставила миски на стол. Взяв у печи лучину, разожгла ее, а после прикрыла дверь. Волк потянулся, зевнул и первым делом подошел к столу, щуря глаза. Ярогнева выскребла ему из отдельного горшка что-то вроде каши с очистками, густое и серое. И волка все устроило, хотя дома он ел не любой корм. Мудрик помог Василию сделать 2 шага. Подал ложку. Наваристая уха, наверное, была вкусной, но Василий ел без аппетита и вообще то и дело забывал о еде, следя, как от лучины падающими звездами летят искры и потухают в воздухе. Он загадал, что если хоть одна долетит до ящика с землей, подставленного внизу, чтобы избежать пожара, то все случится. Вот это почти долетело. «Ешь», — строго сказала Ярогнева. «Силы набирайся». Василий выудил из миски вареную морковь и попытался ее проглотить. После еды он устроился на лавке, нашел более-менее удобное положение, чтобы видеть лучину. Веки тяжелели. Вдруг внезапная мысль заставила его поднять голову. «А если Мудрика отправить в мой мир? Там его колдун не найдет. «Ты лучше спи», — посоветовала хозяйка. «Нечто, думаешь, это на вроде двери, через которую можно туда-сюда ходить. Ты сюда явился потому, как я звала, и в дальнем родстве мы с тобою. А вернуться сможешь, потому как там твой дом. Да и то, скажу прямо, ежели я б знала, что ты невесть откуда явишься, и звать бы не стала. А иным туда хода нет. Лучше не пытаться, не то беда может выйти». «Какая беда? Что, и Марьяша не пройдет?» «Нечто я знаю, какая. А ты вот что, не дури и девке голову. Судьба ее здесь и более нигде. Ежели уйдет с тобой, будет жить без судьбы, горе мыкать. Судьба царевич тоже здесь. Кто от судьбы своей уйдет, вовеки счастлив не будет». Василий оторвал голову от лавки. «А моя судьба там?» Герогнева усмехнулась чуть слышно. «А у тебя две судьбы. Одна там, вторая здесь. Не то явиться бы не сумел». Василий притих. «А в каком мы родстве?» — спросил он чуть погодя. «Как это вышло вообще?» «Да кто ж знает. Спи». Она загасила лучину и, видно, тоже легла. В доме все стихло, только слышно было, как волк закряхтел, потягиваясь. «Бабушка Ярогнева, ты ведьма?» — донесся с соседней лавки тихий голос Мудрика. «Ох, горюшко мое. Ведьма, ведьма. Все одно поутру забудешь». «А ворона, птицу черную, сюда не допустишь?» «Что ты, милый, не бойся, не допущу». Василий уже хотел хмыкнуть со значением, потому что он-то знал, кто тут превращается в черную птицу. Но Мудрик вдруг спросил так жалобно, что сердце защемило. «Бабушка, отчего матушка не приходит? Тоскую я. Прежде хоть в окошечке ее видав, а ныне смотрю, смотрю в окошечко. Нет матушки. Бабушка, она меня не любит?» «Как же может мать не любить свое дитя?» — откликнулась Ярогнева. «Она, бывает, приходит, а ты в тот час у озера. Спи, поутру, может, встретитесь». Мудрик принял это нехитрое объяснение и скоро уснул. А к Василию сон долго не шел. И раны болели, и тело как будто горело, и лежалось неудобно. За стенами завывал ветер, и что-то скребло по бревнам. Может, ветки кустов, а может, костомахи. И жаль было Мудрика. 20 лет никому не нужного. Если бы не Марьяшина мать, что бы с ним было? Жаль и Марьяшу. Она-то, похоже, не знает, куда делась Рада. Бабка Ярогнева дважды вставала, чтобы его напоить. Ворчала. Во второй раз дала что-то такое, что он тут же уснул и проспал без снов до светлого дня, пока она его не растормошила и не сказала. «Вон идут. Поднимайся». «Кто идет?» «Да вот он!» — закричала Ярогнева, распахивая дверь. «Цел! Живёхник!» В дверном проеме немедленно возникли лица. Диан, Любим, Неждана. Кто-то еще теснил их сбоку. Над всеми возвышался Горыня. «И чё? Не помер парень?» — раздался смущенный голос добряка, невидного отсюда. «Так как не помер?» — воскликнул Хохлик, проталкиваясь вперед. Ежели я подменыша поспрашал, когда Вася отсюда уйдет, да когда провожать, а тот мне мрачно так ответил, мол, не уйдет он уж никуда. Ну, ясно, помер. Последние слова он договаривал, глядя Василию в глаза. Это, однако же, совсем его не смутило. «А, не помер? Так еще помрет», — легкомысленно сказал Хохлик, переступая копытцами, и накрутил хвост на руку. Потом удивительно ловко уклонился от любимого подзатыльника, шмыгнул между ног и выскочил наружу. «А вы почему пришли?» — спросил Василий. «Нет, я-то рад, но думал, вы меня и видеть не захотите». «Да провожать», — ответил Любим. «Сказывали, ты нынче домой воротишься. Только, может, останешься?» «Оставайся, Вася, оставайся», — загомонили другие. «Как же перловка-то, да без рекламщика?»